Итак, мы закончили путешествовать вместе с Полом Андерсоном и с великим агентом всех времен и народов Домиником Флендри, таким космическим Джеймсом Бондом. Ну и напоследок я сразу прошу прощения за то, что сегодня не слишком радостный голос. Вот, тут дама что-то хочет сказать, я ее перебивать не буду. Так. Так вот, дело в том, что ухудшение погоды меня как-то затронуло не очень хорошо, и, видимо, я немножко простыл. Прошу прощения за неполадки с голосом, но это уж ничего. Все заживает. И напоследок сегодня я вам хочу прочесть, ну, совершенно умопомрачительную вещь. Если вы знакомы с творчеством Роджера Желязны, вы знаете, что этот писатель, ну, талантище тот еще. И сейчас я просто зачту вам начало одного из его романов. Роман называется «Вспышка», и повествует он действительно о вспышке, об огромной нечеловеческой мощности вспышки на Солнце, которая, вот я сейчас его дочитываю, но наделала она так много дыр в нашей цивилизации технократической, которая, ну, не желает упорно задумываться о будущем и о том, что может случиться, если... И не желает прислушиваться к мнению людей, которые все-таки стараются как-то что-то предвидеть, что-то предугадать. Или действительно что-то предугадывают и что-то предвидят. Но вот наша технократическая цивилизация таким людям не доверяет, утверждая, что все это мистика и так далее и тому подобное. В общем, вспышка на Солнце наделала в не таком далеком будущем очень много бед на Земле. Именно из-за того, что земная цивилизация стала очень уж... автоматизированный, я бы сказал. Но все это не к тому, что я сейчас начну читать этот роман. Я хочу прочесть вам сегодня только начало, самое начало этого романа, и оно описывает процессы, происходящие на Солнце. Понять это могут, наверное, немногие люди на Земле, понять однозначно и адекватно, но тем не менее, с какой поэзией человек это все выдал. Итак, роман Роджера Желязны «Вспышка». Буквально первые две главы. Глава первая – «Причинно-следственные превращения». И глава вторая – «Дельфинья лига». Речь идет в этих главах... Ну, попробуйте представить, что речь идет о дельфине. Поскольку это существо, его нельзя назвать живым, это всего лишь сгусток плазмы, который существует на Солнце, и из которой, в общем-то, и состоит в основном Солнце. Более подробно обращайтесь к технической литературе, а мы начинаем. Глава первая. Причинно-следственные превращения. Пим, пим, пим, пим. Или любой иной звук, который могут испустить два ядра водорода, два голых протона, беспрерывно сталкивающиеся при давлении в 200 миллиардов атмосфер и температуре 15 миллионов градусов Кельвина. Именно такое давление и температуру таят в своих недрах желтые звезды G-класса. Стоит оговориться, что величины, которыми определяются параметры звезд, имеют отношение лишь к небольшому стабильному периоду времени на маленькой зеленой планете, вращающейся в 150 миллионах километров от поверхности этой звезды. Пим, пим, пим, пим. Под таким давлением и температурой протоны являются собой крохотные твердые ядрышки, каждая из которых составлена из кварков, разнообразных по форме и весьма непростых. В зависимости от вашей точки зрения, вы можете считать кварки или строительным материалом, или переходным этапом между материей и энергией. В любом случае, выбор за вами. Поскольку протоны обладают положительным зарядом, опять же, термин, используемый лишь в земных лабораториях или при описании электрической цепи, и поскольку одноименные частицы отталкиваются друг от друга силой, превосходящей человеческое понимание, протоны после столкновения немедленно разлетаются в разные стороны. Стоит заметить, что каждый протон в среднем должен 40 триллионов раз столкнуться с себе подобным, прежде чем что-нибудь может произойти. При частоте столкновений 100 миллионов в секунду под огромным давлением и при невероятной температуре в среднем один протон из ядра звезды может раз в 14 миллиардов лет изменить свою физическую структуру, а такой промежуток времени в три раза превышает возможную продолжительность жизни звезды. Посему затерявшийся в недрах звезды обычный протон, скорее всего, будет вести напряженную, но небогатую событиями жизнь, прыгая словно теннисный мячик. Однако один раз в 40 триллионов лет два протона при столкновении соединятся. Один из них испустит позитрон, или положительно заряженный электрон, и нейтрино, похожее на фрагмент субатомного соединительного вещества, превратившись в нейтрон. Поскольку положительно заряженные и нейтральные частицы могут держаться вместе, то они образуют ядро дейтерия, или тяжелого водорода, поскольку к ядру добавился нежданный нейтрон. Всякий может предположить, что поскольку слияние протонов столь диковинная вещь, то следующим этапом непременно будет их распад. В одну стомиллионную долю секунды ядро дейтерия с веселым стуком разлетится. Нейтрон, прорвавшись сквозь густые ряды окружающих частиц, настигнет позитрон, и нейтрино, которые за столь небольшой отрезок времени не успеют убежать далеко, подберет беглецов и продолжит жить как полноправный протон. Но так не случится. Союз протона и нейтрона длится около 6 секунд или всего-навсего 600 миллионов столкновений, пока к ним не присоединится еще один протон. Бам! При столкновении частицы не изменятся, однако испустят заряд энергии. Нейтральный, лишенный массы фотон, пульсирующий на высоких частотах гамма-излучения. Фотон полетит своим путем, оторвавшись от вновь образовавшегося ядра легкого гелия, ибо до нормальной структуры ему не достает одного нейтрона. В это же время испущенный фотон, похожий на гамма-излучение, не примет больше участия в различных комбинациях. Отпущенный на свободу во время первого столкновения позитрон скоро столкнется со свободным электроном из плазменного поля и исчезнет вместе с ним. В ходе аннигиляции еще парочка фотонов, излучающих гамма-радиацию электромагнитного спектра, отправится в путешествие. Итак, пока внутри звездного ядра 6 протонов образуют в течение долгого срока ядро гелия и 2 свободных протона, на волю попадут 3 заряженных мощной энергией фотона. Три искорки света вспыхнут на значительном расстоянии в разных временных интервалах среди триллионов прочих столкновений, не испускающих зарядов энергии, подобных сакраментальному ПИМ. Эти искорки затеряются в толще настолько густой и темной материи, что сами атомы теряют там электронные облака и плывут подобно кинетической плазме. Разве вы не знаете, что ядро желтой звезды G-типа темнее, чем самая темная точка пространства? Темнее, но не холоднее. На своем пути 3 энергетических фотона добавят свое тепло к жару звезды, отталкиваясь от протонов и легких ядер гелия. У хаотично движущихся фотонов нет определенного курса. Каждый фотон ударяется и отскакивает от больших частиц, или, говоря научным языком, поглощается и мгновенно испускается, подобно сумасшедшему танцору, рвущемуся к двери. Ввиду отсутствия цели, ни один из них не может выскользнуть из вихря частиц и отойти в сторонку. Каждый фотон проходит путь величиной в долю сантиметра, еще один термин, применительный только к Земле, до столкновения с новой частицей и отскока в другом направлении. Хотя ни один из фотонов не помышляет покинуть ядро звезды и направиться в верхние слои, малая часть из них именно так и поступает, являясь представителями исходящей энергии, то есть объема теплоты, превышающего необходимый уровень для поддержания давления и удержания звездного ядра от коллапса под грузом гравитации верхних слоев. Эти несколько вырвавшихся фотонов покидают мельтешащий хоровод и устремляются к поверхности звезды. Попав в густые темные слои звездной материи над ядром, каждый фотон продолжает игру лицедейства и перевоплощения, делая шаг вперед и 2 назад. По мере проникновения в более холодные слои фотон теряет часть своей энергии, и частота вибраций в среднем становится меньше, а длина волны больше. Некоторые фотоны, хотя, конечно, не все, могут сохранять свой потенциал достаточно долго. В целом гамма-лучи ядра звезды превращаются в средних слоях в рентгеновские, затем в ультрафиолетовые и становятся на поверхности видимым светом, говоря земным языком. В 2/3 пути до звездной поверхности звездные газы охлаждаются с 15 миллионов градусов до 2. Эти холодные газы становятся практически светонепроницаемыми, поэтому расстояние, проходимое фотоном во время своих превращений, для нас несущественно. В то же время в данной области разнос температур между глубинными и поверхностными слоями значительно увеличивается, да и более холодные газы в этой сфере менее густы, а значит и менее стабильны. Таким образом, горячая материя из звездных недр поднимается ввысь, подобно пузырькам на поверхности кипящей воды. Этот процесс называется конвекцией, и суть его в том, что более холодная и сравнительно менее густая материя в поверхностном слое звезды оседает вниз в нескончаемое бурление. Итак, в густом поле внутри звезды фотоны перестают двигаться скачками сантиметр за сантиметром, а вместе с резвящимися атомами поднимаются в конвекционный слой, словно на скоростном лифте, едущем к солнечной поверхности. Всякий фотон тратит около 10 миллионов лет на путь от первоначального столкновения и слияния до исчезновения в качестве видимого света с поверхности звезды. Все это долгое время фотон путешествует вверх-вниз по глубинным слоям и за более короткий период поднимается вверх в темных колоннах кипящих газов, не прокладывая никаких усилий. Достигнув звездной поверхности, эти фотонные колонны, похожие на блистающие перед грозой молнии или на пузырьки на поверхности каши, определяют облик звезды. Вздымающиеся фонтаны газа расширяются в грибовидные шапки размером с земной штат Техас. Пребывая в непрерывном движении, колонны выбрасывают сгустки горячих газов, подпитывающих хромосферу, и создают вокруг активные магнитные районы, контролирующие форму сверхжаркой солнечной короны. В двух словах можно сказать, что выпуклые на поверхности колонны вздымающегося газа управляют рассеивающимся потоком электромагнитных энергий, наиболее опасным для населения маленькой звездной планеты. Если бы не движение конвекционных слоев над поверхностью, звезда испускала бы свою энергию в едином, неразрывном и однородном свечении. Именно так в течение тысячелетий человечество представляло себе дневную звезду, их солнце, их бога Атона, единым неизменным маяком, ненарушимым в изменениях, постоянным в своей любви. Естественно, оно заблуждалось. Пам, пам, пам, пам. Первоначальное столкновение одного протона с другим, события, случающиеся раз в 40 триллионов лет, а возникновение позитрона и трех странствующих фотонов всего-навсего обыденные явления внутри солнечного ядра. Это лишь среднее из всех возможных взаимодействий. Движение отдельных частиц и фотонов определяется вероятностью, которую будут активно изучать в будущем на маленьком зеленом шарике. Теория вероятности и законы относительности гласят, что за время существования Вселенной максимальные и минимальные вершины сходятся и взаимно уничтожают друг друга, приводя все возможные явления к удобному и стабильному среднему в спирали развития. Но это всего лишь одна из картин реальности, рабочие концептуальные определения, а не сама реальность. Здесь и там, вчера и сегодня, каркас реальности рушится. Порой реальный мир оказывается значительно шире и глубже по сравнению со сбалансированным центром. В каком-то месте и времени весь долгий путь развития Вселенной вдруг оказывается позабытым. Всевозрастающее количество начальных столкновений дает жизнь значительно большему количеству ядер дейтерия и свободных фотонов, нежели один раз в 40 триллионов лет. В таком случае последствия могут оказаться скоротечными и непредсказуемыми. Бам! Бам! Бам-бам, и тут начинается нечто необычное. Новости! Хорошие новости, добрые вести, сенсационные известия! Среди конвекционных сот в верхних слоях солнечной атмосферы скользит существо, похожее на мыльный пузырек. Сохраняя равновесие, оно движется по вздымающимся колоннам перегретого газа и низвергающимся потоком газов свежеохлажденных. Конечно же, атмосфера не похожа на газ, состоящий из свободно плавающих атомов и молекул. При температуре порядка 5800 градусов солнечная фотосфера оказывается слишком горячей. Повинуясь действию температуры, простые молекулы теряют атомную структуру и превращаются в плазму, поток заряженных частиц. Ионы, положительно заряженные протоны, и ядра водорода, отрицательно заряженные электроны. Весь этот колышущийся поток испытывает постоянное давление мощных энергетических фотонов, и фотосфера является собой симбиоз активности и накопленного потенциала. Тепло, поток, энергия, подъем. Сквозь доносящиеся из конвекционной зоны плазменный гул, похожий на рев реактивного двигателя или пожарную сирену, на сверхзвуковых частотах слышится голос существа. Эти пульсирующие крики – не что иное, как пузырьки, ритмично вырывающиеся из сравнительно легкой по весу плазмы. непостижимо, как в этом аду может что-то существовать. Однако между густым, жарким гамма-излучающим ядром и тонкой горячей короной видимого света лежит достаточно стабильная область. Порой притяжение друг к другу положительно и отрицательно заряженных ионов может перевесить взаимную неприязнь давления и тепла. Электроны и протоны, положительные и отрицательные частицы, соединяются в постоянном заряде, не похожие ни на атомную решетку, ни на жидкую плазму. Для вашего удобства назовем это явление союзом потенциалов и влияний, а существо – плазмотом. Плазмоты представляют собой магнитные поля различных конфигураций, вихрем несущиеся через солнечную атмосферу. Возникнув, эти ионные переплетения образуют мембраны и конверты, тихие заводи в бушующем океане гамма-энергии, магнитного течения и конвекционного потока. Плазмоты таким образом создают настоящие гавани большой и меньшей густоты, достигая устойчивого положения в зыбкой массе. В зависимости от природы возникновения, плазмоты движутся или с помощью сжатия и раздувания гофрированных мембран, или помогают себе ударами ионного кнута. В глубине достаточно спокойных плазмотных конвертов появляются и растут более изысканные структуры. Глубокая тишина, царящая в карманах, вызывает к жизни закодированные последовательности «да», «нет», «туда», «обратно», которые поддерживают жизнедеятельность сложной информационной матрицы. Группы захваченных протонов прерывают и уточняют цифровые величины, придавая им значение и смысл. Свободный поток энергии гамма-излучения, поднимающийся снизу, возбуждает закодированные последовательности, пропускает сквозь них электронные указатели и напрямую управляет процессом сознания. Плазмоты — суть существа чистого искрящегося знания и обладают только движением и голосом. Их жизненная цель — скользить по полному опасности и наслаждений миру и обмениваться новостями, чтобы собратья могли услышать и ответить. Холод, поток, падение, опасность. Нет для плазмота наслаждения выше, чем скользить в поднимающихся теплых, наполненных энергией течениях по бокам вздымающейся колонны газа, а наибольшая опасность таится в узких районах с каждой стороны. Забираться слишком глубоко в колонну, отыскивая ее светящееся ядро, опасно. Это может повлечь разрыв нежных мембран и кармашков плазмота. Колышущийся фонтан перепадов давления ведет к увеличению скорости движения и неминуемой гибели. С другой стороны, если уйти слишком далеко от колонны, то можно угодить в направленный вниз поток охлажденной энергии, текущей между движущимися вверх зернистыми сотами. Подобные конвекционные потоки могут увлечь плазмот вглубь, к ядру звезды, где высокая температура и давление разорвут его нежную магнитно-ориентированную структуру. Вот почему плазмоты, подобно верещащим дельфинам умеренных широт, исследуют гексагональные границы конвекционных фонтанов. Они проплывают по ним, предупреждая друг друга об опасностях на своем пути. «Сюда! Чувствуй! Расширяйся! Радуйся!» Словно киты и дельфины, плазмоты резвятся в фотосфере, не зная себе равных. Их формы существования поражают воображение. Здесь и пульсирующие мешки, и развивающиеся кнуты, и реактивные струи с одной стороны, малоподвижные мехи, наполненные сложной математической логикой, и необычайно активные пузыри без всякой логики вообще с другой. Плазмотов роднит то, что все они жизнеспособны, по-своему исключительны и всегда готовы прийти на помощь друг другу. Плазмоты не строят семейный очаг и не объединяются в кланы, не создают государства или органы управления, у них нет никаких обязательств, нет секретов, отсутствует религия, они не занимаются магией, не вступают в продолжительные отношения, не считая восторженных минут знакомства. Никто никогда не видел, чтобы один плазмот дал жизнь другому, расщепляясь или соединяясь. Ни один из них не обладает способностью возрождаться, не может умереть от старости, по болезни или в результате стрессов повседневной жизни. Они и вообще не умирают. Разве что только по беспечности могут погибнуть от неожиданного разрыва или пропасть в глубинах под действием давления и жара. На Солнце не существует никого подобного им. Нет никаких плазмитов, устаревших или неудачливых плазмоидов. Нет и возможности появления более многообещающих плазмотов будущего. Этим простым существам угрожает только падение и разрыв по обеим сторонам от безопасной тропинки. Плазмоты не наблюдают признаков эволюции и не имеют ни малейшего понятия, как и откуда они появились на свет. Подобно дельфинам и китам в своей окружающей среде, они неповторимы. Вдумчивый наблюдатель вправе предположить, что предки плазмотов могли появиться в иное время и в ином месте. Пусть даже это так. Плазмоты не помнят ничего подобного. Они лишь плывут вперед, распевая веселые песни.